Глава 10. Премудрский треугольник. Северное гадание. Кто ты? Выбери фигуру, которая тебе нравится больше всех. Услышь ответ. Удалось тебя разгадать? Если тебе нравится треугольник, ты гора. Всегда стоишь на своем. Квадрат — ты коробочка, любишь порядок и накопление. Круг — ты колобок, обожаешь путешествия, новые знакомства и экстрим. Прямоугольник — ты вагон. Пока тебя к локомотиву не прицепят, никуда не двинешься. «Давайте найдем леммингов», — предложила Ежинка, на что Пал Палыч покачал головой. «Не думаю, что они могли куда-то деться с ледокола. А тратить время на прятки мы не можем. Предлагаю сначала обсудить дальнейшие действия, а если братцы за это время не появятся, то пойти их искать». «Разумно», — согласился Снеж. «Смотрите», — Пал Палыч развернул карту и указал на премудрский треугольник. «Мы зашли сюда через ворота медных скал. Как сказал кот-король, на каждой стороне треугольника есть вход-выход. Это значит...» Пал Палыч многозначительно посмотрел на друзей. «Это ничего не значит», — воскликнула Ежинка. «Я не верю ни единому слову кота-вруна». «Пока у нас нет другой информации, нужно положиться на эту». «Пока я могу положиться только на то, что мы не нашли вход, в который зашли», — сердилась Ежинка. «И где гарантия, что мы сможем выйти в другой?» «Никаких гарантий», — объявил Пал Палыч. «Но, возможно, у какого-то выхода не такой плотный туман, и мы сможем выбраться». Ежинка огорченно вздохнула. «А мне кажется, что эта ситуация самого большого тупика?» — спросила она. «Может, пора открыть сверток Снеша?» «Тупик — это когда совсем некуда идти, а мы просто не знаем, куда. Сами справимся, без свертка», — заверил Снеж. «Значит, давайте найдем леммингов и будем искать входы-выходы. Я согласна, с ледокола малыши никуда не могли деться, но я за них очень переживаю». «Согласен», — подтвердил Снеж. «В таком тумане дальше носа ничего не видно», — сказал Пал Палыч. «Хорошо, что я прихватил мой умный фонарь. Он освещает все и везде». Пал Палыч настроил фонарь на антитуманный режим и надел его на голову. «Малыш, здоровяк!» — звала Ежинка. Пал Палыч спустился на палубу. Ежинка осматривала камбуз, кладовые и каюты, а Снеж — все остальные места. «Ничего не понимаю», — хорохорилась Ежинка. «Куда можно спрятаться на таком маленьком судне?» «Смотрите!» — Снеж подбежал к борту. Друзья поспешили за ним. «Чего не хватает?» «Запасная шлюпка на месте, канаты, спасательный круг тоже», — перечислял Пал Палыч. «Пропало ведро!» — воскликнула Ежинка. «Неужели они уплыли в ведре?» — удивился Пал Палыч. «Но куда?» «Они бы ни за что не уплыли просто так. Должна быть причина. Нам нужно провести расследование». Снеж направился к камбузу. «Последний раз мы их слышали здесь». Он встал на четвереньки, чтобы стать ростом с леммингов. Крутил головой, принюхивался и прислушивался. Вдруг замер. «Да что же это там такое?» Ежинка опустилась на четвереньки рядом со Снежем. Минуту она крутилась, вертелась и тоже замерла. «Ты слышишь это?» — шепотом спросил Снеж у Ежинки. «Еще как! Никогда не слышала ничего более интересного». Пал Палыч помог друзьям подняться на ноги. «Что же вы слышали?» «Новую прекрасную сказку», — радостно произнесла Ежинка. «Очень хочется узнать продолжение». «Сказку?» — удивился Пал Палыч. «Но кто ее рассказывает и где?» «Там!» — одновременно ответили друзья и показали в одном направлении. «Вот как!» — Пал Палыч почесал затылок. «Значит, наши малыши тоже там. Они обожают слушать сказки. Будем двигаться на голос». Пал Палыч повел ледокол, а Снеж и Ежинка встали на четвереньки и стали показывать направление движения, слушая голос. Ледокол медленно продвигался к загадочному рассказчику. Теперь и Пал Палыч слышал его голос. «Ну почему? Где-то слышно, а где-то нет?» — спросила Ежинка. «Разная плотность тумана. Где он гуще, почти не слышно. А где есть лазейка, там звук проходит». «Вы слышите?» — Ежинка повернула голову. «Голос совсем близко». Сквозь туман пробивалась речь. И женка в этот день спала до обеда. И не потому, что она ежоня за Соня, а потому, что ей снился необыкновенный сон. Ей чудилось, будто они со Снежем раскрыли преступление и попали на самую популярную передачу «Ежили-ежели». Ежинке задали только один вопрос, но она ответила на него развернуто и уложилась всего в полчаса. А потом ей аплодировали стоя и даже прогремели фанфары. «Там говорят про меня?» — удивилась ежинка. «Как интересно послушать сказку о себе!» «И мне интересно. Я тоже слышал свое имя», — подтвердил Снеж. «По моим расчетам, — сказал Пал Палыч, — мы совсем близко к центру треугольника». Из тумана проступали очертания высокой горы. Глубокий и бархатный голос сказочника звучал все ближе. Ледокол приближался к горе, и туман рассеивался. Друзья увидели множество лодок, лодчонок, кораблей и ледоколов. На палубах кипела привычная жизнь. Матросы наводили порядок на палубах, коки готовили еду, капитаны строили на картах маршруты. Но все они, не отрываясь, слушали сказки. И вот уже вся гора и пространство вокруг нее ясно проглядывались. «У нас новые слушатели!» — воскликнул сказочник, приветствуя ежиков, и они, наконец, его увидели. Сказочником оказался ежик-старец. Он сидел у вершины горы, рядом с небольшим водопадом. Старец поднялся, схватил чайник, набрал в него воды и, опираясь на палку, пошел по крутой тропинке в гору. «Пора, пора ставить еще один чайник», — сказал он и, придерживая бороду, стал карабкаться на вершину. «Вокруг туманная неизвестность, а у нас чай и сказки. Добро пожаловать, друзья!» «Куда это он? С чайником?» — недоверчиво спросила ежинка. Пал Палыч и Снеж пожали плечами. На вершине старец исчез, вскоре появился снова, но уже без чайника. «Друзья, а теперь я расскажу вам сказку, которая пишется прямо сейчас. Ту, главные герои которой сейчас находятся среди нас». Публика на кораблях засвистела, послышались аплодисменты и топот. «Что за чудеса?» Пал Палыч смотрел на вершину горы и не верил своим глазам. Из вершины повалил густой пар. Он растекался по небу, оседал на воде и делал туман еще плотнее. «Чай готов!» — объявил старец. Со всех суденышек к нему повалили капитаны, кто с кружкой, кто с банкой, кто с кастрюлькой. Всем старец наливал чай, а тем, у кого не было кружки, давал чайник. «Сколько у него чайников!» — удивился Снеж. «Как же я сразу не догадался!» — Пал Палыч улыбался до ушей. «Ведь это так просто! Он все время кипятит чай. Вот и туман!» «Как он кипятит чай на горе?» — не могла понять ежинка. «Это не гора, это остров Вулкан!» «Какое чудо! Остров Вулкан!» — воскликнула ежинка, с восхищением его рассматривая. «И вода для чая есть, и тепло, а с посудой у моряков недостатка нет. Это я как кок точно знаю. Но почему они все тут застряли? Конечно, слушать сказки очень интересно, но не до такой же степени». Пал Палыч грустно улыбнулся. «Они так же, как и мы, не знают, где выход, и вынуждены оставаться здесь из-за тумана». Ежинка с сожалением посмотрела на старца. «Получается, что его гостеприимство сыграло с ними злую шутку». «И чтобы всем выбраться, нужно перестать кипятить чай», — подхватил Снеж. «Туман рассеется, и все выходы будут видны». «Нужно не только снять чайники», — Пал Палыч приложил палец к уху. «Посмотри, как все внимательно слушают старца. Рискну предположить, что он не только знает много сказок, но и сам их придумывает про тех, кто здесь». «Я поняла», — ежинка вспомнила сказку, в которой говорилось о ней. «Всем хочется услышать сказку или хотя бы добрые слова о себе. Поэтому они думают, что нужно еще чуть-чуть подождать, чтобы старец, наконец, рассказал о них. Но этого может и не случиться». «Что же нам делать?» — спохватилась ежинка. «И где лемминги?» Где наши братцы, я не знаю, но зато вижу детенышей касатки. Снеж показал на двух маленьких касаток, плавающих у берега. Все дети любят сказки, пожала плечами Ежинка. Даже косатята. Никогда не слышал, чтобы их так называли. Снеж почесал затылок. Значит, мы будем первыми. А наши-то где? Угадай, рассмеялся Пал Палыч и показал лапой на очередь за чаем. Лемминги стояли с ведром в первых рядах. Ах, они! Ежинка потрясла кулачком. У меня есть идея. Снеж поманил друзей и тихо сказал. Не думаю, что старец специально держит всех в треугольнике. Он просто добрый и заботливый. К тому же мастер рассказывать и придумывать сказки. И я знаю, как всем помочь. Снеж перешел на шепот и поделился тем, что он задумал. В ответ Пал Палыч покачал головой. Очень самонадеянно. Почему же? Для плана А годится, поддержала Ежинка. Но нам нужен и план Б. План Б всегда есть, засмеялся Снеж. Беги со всех лап. Тогда вперед! Пал Палыч стал спускать запасную и единственную шлюпку, сердито ворча на остров котов и сожалея о той, которую пришлось оставить. Ежинка побежала за чайником, а Снеж пошел в каюту. Он достал конверт с приглашением на остров высшего полярного образования и с грустью провел лапой по золотым буквам. Вписал имя и, добавив несколько слов в приглашение, заклеил конверт, после чего сунул его за пазуху и поспешил к друзьям.